кричал семье напев сердечный о вечном городе святом. И поутру, и в поздний вечер с тоскою пел отец о нем. Он пел о городе святом. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного, жемчужными вратами забудем скорби, слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами. Отец учил с переживанием, в скорбях детей не унывать, и на коленях с упованием сомнений стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще немного, сердечно пел отец, еще немного, все повторяли хором. Построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Встречал восторженно отца. Он на земле героем не был и от людей не ждал венца, но верил Богу до конца. Еще немного, и в семьях сыновей еще немного поют о небе дети, как пел с тоской о родине своей отец когда-то песни эти. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного, жемчужными вратами забудем скорбь и слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами.